Б. Значение группировок на съезде. Итак, съезд был создан после самой тщательной подготовки на началах высшей степени полного представительства. Общее признание правильности состава съезда и безусловной обязательности его решений нашло себе выражение и в заявлении председателя, страница 54 протоколов, после конституирования съезда. В чем же состояла главная задача съезда? В создании действительной партии на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны Искрой. Что именно в этом направлении съезд должен был работать, это было предрешено трехлетней деятельностью Искры и ее признанием со стороны большинства комитетов. Искровская программа и направление должны были стать программой и направлением партии. Искровские организационные планы должны были получить закрепление в организационном уставе партии. Но само собой разумеется, что такой результат не мог быть достигнут без борьбы. Полнота представительства на съезде обеспечила присутствие на нем и таких организаций, которые вели решительную борьбу с Искрой, бунт и рабочее дело, и таких, которые, признавая Искру руководящим органом на словах, на деле преследовали свои особые планы и отличались неустойчивостью в принципиальном отношении, группа Южного рабочего и примыкающие к ней делегаты некоторых комитетов. При таких условиях съезд не мог не превратиться в арену борьбы за победу искровского направления. Что съезд и был на самом деле такой борьбой, это сразу станет ясно для всякого, кто сколько-нибудь внимательно прочтет его протоколы. Наша же задача теперь состоит в том, чтобы детально проследить главнейшие группировки, обнаружившиеся по разным вопросам на съезде, и восстановить по точным данным протоколов политическую физиономию каждой из основных групп съезда. Что именно представляли из себя те группы, те направления и те оттенки, которым предстояло на съезде слиться под руководством Искры в единую партию, вот что должны мы показать анализом прений и голосований. Выяснение этого обстоятельства имеет кардинальную важность и для изучения того, чем являются на деле наши социал-демократы, и для понимания причин расхождения. Вот почему я в своей речи на съезде Лиги и в своем письме в редакцию «Новой Искры» выдвигал на первый план именно анализ различных группировок. Смотри полное собрание сочинений, том 8, страницы 41-52, 98-104. Мои оппоненты из представителей меньшинства и Мартов во главе их совершенно не поняли сущности вопроса. На съезде Лиги они ограничивались частичными поправками, оправдываясь от того обвинения в повороте к оппортунизму, которое было против них выдвинуто, и не пытаясь даже нарисовать в противовес мне хоть какую-нибудь другую картину группировок на съезде. Теперь в Искре, номер 56, Мартов пытается выставить все попытки точно ограничить различные политические группы на съезде. Простым кружковым политиканством. Сильно сказано, товарищ Мартов. Но сильные слова новой Искры имеют одно оригинальное свойство. Стоит точно воспроизвести все перипетии и расхождения, начиная со съезда, все эти сильные слова обращаются целиком и прежде всего против теперешней редакции. Оглянитесь-ка на себя, господа так называемые партийные редакторы, понимающие вопрос о кружковом политиканстве. Мартову до такой степени неприятны теперь факты нашей борьбы на съезде, что он старается совершенно задушевать их. «Искровец, — говорит он, — это тот, кто на съезде партии и до него выражал свою полную солидарность с Искрой, отстаивал ее программу, ее организационные взгляды и поддерживал ее организационную политику. На съезде таких искровцев было свыше 40, столько голосов было подано за программу Искры и за резолюцию о признании Искры центральным органом партии. Откройте протоколы съезда, и вы увидите, что программа принята всеми, кроме воздержавшегося Акимова. Товарищ Мартов хочет таким образом уверить нас, что и бундовцы, и Брукер, и Мартынов доказали свою полную солидарность с Искрой и отстаивали ее организационные взгляды. Это смешно. Превращение после съезда всех его участников в равноправных членов партии, да и то не всех, ибо бундовцы ушли, смешивается здесь с той группировкой, которая вызывала борьбу на съезде. Изучение того, из каких элементов сложилось после съезда большинство и меньшинство, подменивается официальной фразой «признали программу». Возьмите голосование о признании Искры центральным органом. Вы увидите, что именно Мартынов, которому товарищ Мартов со смелостью достойной лучшего дела, приписывает теперь отстаивание организационных взглядов и организационной политики Искры. Настаивает на отделении двух частей резолюции – голого признания Искры центральным органом и признания ее заслуг. При голосовании первой части резолюции признание заслуг Искры, выражение солидарности с нею, за подано только 35 голосов. 2 против – Акимов и Брукер, и 11 воздержались – Мартынов, 5 бундовцев и 5 голосов редакции. По 2 у меня и у Мартова, и 1 у Плеханова. Группа антиискровцев, 5 бундовцев и 3 рабочие дельца, обнаруживается, следовательно, с полной ясностью и здесь, на этом самом выгодном для теперешних взглядов Мартова и им самим выбранном примере. Возьмите голосование за вторую часть резолюции, признание Искры центральным органом, без всякой мотивировки и без выражения солидарности. Страница 147 протоколов. За подано 44 голоса, которые и причисляются нынешним Мартовым к искровцам. Всего был 51 голос. За вычетом 5 голосов воздержавшихся редакторов остается 46. 2 голосовали против, Акимов и Брукер. В число остальных 44 входят, следовательно, все 5 бундовцев. Итак, бундовцы на съезде выражали полную солидарность с Искрой. Так пишется официальная история официальной Искры. Забегая вперед, объясним читателю истинные мотивы этой официальной правды. Нынешняя редакция Искры могла бы быть и была бы партийной редакцией на деле, а не мнимо партийной, как теперь, если бы бундовцы и рабочие дельцы не ушли со съезда. Вот почему этих вернейших стражей теперешней так называемой партийной редакции и надо было возвести в искровцы. Но об этом подробно после. Спрашивается далее. Если съезд представлял из себя борьбу искровских и антиискровских элементов, то не было ли промежуточных, неустойчивых элементов, которые колебались между теми и другими? Всякий, сколько-нибудь знакомый с нашей партией и с обычной физиономией всяких съездов, уже заранее склонен будет ответить на этот вопрос утвердительно. Товарищу Мартову очень не хочется теперь вспоминать об этих неустойчивых элементах, и он изображает группу южного рабочего с тяготеющими к ней делегатами как типичных искровцев, а разногласия наши с ними ничтожными и неважными. К счастью, теперь перед нами лежит полный текст протоколов, и мы можем разрешить этот вопрос. Вопрос факта, разумеется, на основании документальных данных. То, что мы сказали выше об общей группировке на съезде, конечно, не претендует на решение этого вопроса, а лишь на правильную постановку его. Без анализа политических группировок, без картины съезда, как борьбы каких-то оттенков, нельзя ничего понять в нашем расхождении. Попытка Мартова смазать различия оттенков путем причисления даже бундовцев к искровцам есть простое уклонение от вопроса. А заранее уже на основании истории русской социал-демократии до съезда намечаются, для дальнейшей проверки и детального изучения, три главные группы – искровцев, антиискровцев и неустойчивых, колеблющихся, шатких элементов.